Между тем Тузик ткнулся носом в полосу водорослей, окружавших остров бурой зеленой бахромой. Рагна, бросив весла, ступила на берег. Ее походка напоминала движение марионетки, которую дергают за веревочки неопытный кукловод. Босые ноги оставляли на влажном песке не цепочку следов, а глубокие борозды. Дозорные, вооруженные алебардами и многозарядками, уже бежали навстречу незваной гости. Однако никто из них не посмел приблизиться к Рагне вплотную. То ли вид разгуливавшей на воле покойницы был действительно страшен, то ли в ней опознали Максара. Успевшие вдоволь повоевать, закаленные в разных переделках воины, жались друг к другу, как детвора, узревшая бешеную собаку. И тут Рагна заговорила. Тихие, умоляющие, как бы даже не связанные между собой слова, поразили Окша гораздо больше, чем зловещий хохот ведьмы или замогильное завывание вурдалака. «Где ваш хозяин? Позовите его!» Рагне ответил старшина дозорных, чей голос, осипший в сражениях, кабаках и притонах разврата, сейчас подозрительно дрожал. «Кто ты такая? Что тебе здесь нужно? У нас нет никаких хозяев. Мы все вольные братья!» «Позовите!» Шепот Рагна был уже еле слышен. «Он должен прийти. Он мой брат. Он обещал!» Лодка, сидевшая в воде куда глубже, чем легкий рыбачий тузик, не могла подойти к берегу достаточно близко, поэтому Окш физически не мог вмешаться в происходящую там жуткую сцену. И тогда он сделал так, что все собравшиеся на берегу, по крайней мере живые, увидели, что со стороны башни к ним приближается некто, имеющий облик Окша. Дозорные, обрадованные тем, что теперь есть на кого переложить ответственность, охотно расступились. Никакой разницы между человеком во плоти и миражом, существовавшим только в их воображении, эти грубые мужланы не ощущали. Бестелесный признак оказался один на один с мертвецом, которого кто-то очень хотел выдать за живое существо. Дабы не обнаружить себя, Окш присел за фальшборт и, сложив ладони рупором, крикнул. «Я рад видеть тебя, сестра! Но, похоже, ты явилась сюда не по своей воле, а по принуждению. Кто послал тебя, скажи?» И все время, пока звучали эти слова, призрак добросовестно шевелил губами. Рагна дернулась как от удара, сделала несколько шагов по направлению к нему, но потом, словно потеряв ориентацию, закружилась на одном месте. Окш чувствовал, что ресурсы ее организма иссякают. И вдруг Рагна застонала так, словно все утраченные чувства, боль, страх, горечь, на мгновение вернулись к ней. Уже падая навзничь, она выхватила откуда-то из-под одежды флакон, один из тех, что в замке Генобры было без счета, и плеснула из него сначала на всех, кто находился поблизости, а потом на себя. И это был конец, но не только для Рагны. Дозорные, на которых попали брызги неведомой жидкости, вопили так, словно им всем прищемили причинное место. Падали, катались по земле и умирали один за другим. Окш спрыгнул в воду, накрывшую его чуть ли не с головой, и бросился к берегу. Там витал диковинный, дурманящий аромат, перебивавший все другие запахи – крови, тины, травы. На дозорных было страшно смотреть. Их уже мертвые тела продолжали чернеть и пухнуть. Уцелел только опытный и хладнокровный старшина, успевший отрубить себе кисть руки, на которую попала крошечная капелька страшного зелья. Накладывая жгут на кровоточащую культю, он еще успевал подавать совет Окшу, остановившемуся в нескольких шагах от Рагны. «Вы к ней близко не суйтесь. Дядька мой в молодости у Максаров служил. Так он перед смертью, когда каялся, про эти штучки рассказывал. Есть среди Максаров такие, что могут даже мертвеца плясать заставить. Особенно одна баба этим славилась». «Баба?» – Окша передернула. «Ее не Генобры случайно звали?» «Нет, как-то по-другому. Да она уже старухой в то время была. Все с родней враждовала. Страшный народ эти Максары. Вон у той девки уже трупные пятна на роже, а она разговоры с нами вела. Вас звала. Брат, говорит, мой. Вы поосторожней, а то не ровен час опять вскочит. Побереглись бы. Скольких наших успел угробить паскуда? Хорошо, что я увернулся, да рожу ладонью прикрыл. Это заразу кожу проедает, как твоя кислота. А если в кровь попала, то все, рой могилу, заказывай гроб. Про это я тоже от дядьки слышал». Рагна лежала на спине, широко раскинув руки, и капли яда, окруженные багровыми ободками, поблескивали на ее лице. Теперь было видно, как сильно она изменилась со времени их последней встречи. И дело было даже не в том, что по-настоящему она умерла уже довольно давно. Тут наблюдательный старшина оказался прав. Просто перед смертью Рагни пришлось много страдать. Об этом свидетельствовало многое. Ее необычайная худоба, и глубоко запавшие глаза, и обломные ногти, и седые пряди в поредевших волосах. Кто мог сотворить такое с Максаром, выносливым и живучим, как пустынная колючка? Только другой Максар, или существо еще более страшное, чем он. Словно в подтверждение этой мысли, над островом раздался пронзительный, душераздирающий звук, напоминавший клёкот огромного стервятника, наконец-то дорвавшегося до добычи. Впрочем, похоже было, что кроме Окша никто ничего не слышал. По крайней мере, ни старшина, ни экипаж лодки, сгрудившийся на носу, даже ухом не повели. «Прикажешь закопать их?» – Окш кивнул на мертвецов. «Её тоже, но только в отдельной могиле и поглубже». «Не беспокойтесь, я порядок знаю», – заверил его старшина. «Яму в 4 роста выкопаем, а потом камнями завалим. Не мешал бы еще извести подсыпать. Тогда уж точно не встанет». «Извести не надо». Стороной обойдя тело Рагны, Окш направился к лодке, которую прибойная волна уже развернула бортом к берегу. Они на полной скорости прошли озеро из конца в конец, но не обнаружили ничего. Ни рыбачьих лодок, ни плотов, ни даже барж, регулярно курсировавших между соливарнями и прибрежными ярмарками. И само озеро и его берега словно вымерли. Тот, по чьей воле действовала мертвая Рагна, бесследно исчез. Тогда Окш напился. Впервые в жизни напился по-настоящему. Пить в одиночку он еще не привык и кликнул в помощь себе рулевого, судя по внушительным габаритам и чересчур здоровому цвету лица, большого специалиста в этом деле. Рулевой окосел после 3-го кувшина, и Окш собственноручно вытолкал его на палубу. Механик, тщедушный на вид, но весь словно свитый из промасленных пеньковых тросов, продержался намного дольше, но под воздействием винных паров стал агрессивен, за что и был беспощадно бит как по лицу, так и по другим частям тела. Слуга, совмещавший обязанности камердинера и официанта, был еще слишком молод годами и почти сразу обливался. Повар, отказавшийся пить по причине религиозных убеждений, был немедленно уволен. На борту он остался только из-за неумения плавать. Лишь после этого Окш обратил внимание на молоденькую служанку, не пригубившую еще ни глотка. В должности костелянши она пребывала уже довольно давно, но Окш до сих пор не удосужился запомнить ее в лицо, хотя про большую упругую грудь, на которую иногда натыкался рукой, не забывал. Перечить Окшу служанка не смела. Вровень с ним пила рюмка за рюмкой, разделась по первому требованию и терпеливо сносила все, что он над ней вытворял. Назвать это любовью нельзя было даже условно. Таким не совсем обычным способом Окш просто изгонял из себя накопившуюся за этот день ненависть, а потом и горе. При этом он не переставал пить. И служанка, завернувшись в одеяло, бегала за вином на кухню, где пребывавший в самом мрачном расположении духа повар отпускал на ее счет весьма циничные замечания. Вскоре на озеро упала ночь, как всегда неожиданная. Но Окш зажечь огонь не позволял, и с истовостью смертника, роющего из своей камеры подкоп на волю, продолжал совокупляться со служанкой и хлестать вино, теперь уже прямо из кувшина. Постепенно он начал забывать пережитый недавно ужас и все чаще путал несчастную служанку с Рагной. «Ладно, ты мне сестра, по отцу», – бормотал он. «Ну и что из этого?» «Я понимаю, что по закону людей нам нельзя, но у Максаров свои законы, у них вообще нет законов. Мне отвратительно всякая чернь, в жены нужно брать только равную себе». «Тут этот подлец Хавр прав. Ты согласна стать моей женой?» «Да, да», – стонала служанка, одурманенная вином и бурными ласками Окша. «Хотя я что-то не понимаю», – он продолжал нести околесицу. «Ведь раньше ты презирала мужчин, хвалилась девственностью. Что-то я этой девственности не заметил. Девственницы так задом не подмахивают. «И это только ради тебя», – лепетала служанка, захлебывавшаяся попеременно то вином, то слезами, то семенем окша. «Любимый, обожаемый, для тебя я согласна на все. Делай со мной что хочешь, я твоя. Я выполню любое твое желание». «Неужели?» – пьяно удивился окш. «И даже утопишься». «Утоплюсь», – горячо заверила его служанка. «Хоть сейчас, только прикажи». «Приказываю». Окш отвалился в сторону, выпуская девушку из-под себя. «Но если все же не утопишься, на обратном пути не забудь прихватить вина». Служанка как была нагишом, так и выскочила из каюты. А спустя несколько мгновений слева по борту раздался глухой всплеск. Однако Окш уже ничего слышать не мог. Он крепко спал, положив ноги на подушку и свесив голову с края кровати. Волны одна за другой плавно приподнимали лодку, а якорная цепь со скрипом терлась о клюс.